Глава 7. Почему не надо бояться болезни Альцгеймера? Если известны факторы, способствующие развитию заболевания, можно использовать эти знания с тем, чтобы болезнь не развивалась. И вполне разумным кажется предположение, что те самые простые, натуральные и проверенные временем методы, которые позволяют держать недуг на расстоянии, могут дать надежду и тем, кого болезнь уже схватила за горло. Как вы уже убедились, читая эту книгу, существуют буквально сотни испытанных подходов и методов, позволяющих предотвратить и даже лечить болезнь Альцгеймера. Нет нужды в токсичных фармацевтических препаратах. Нельзя поддаваться чувству безнадежности и беспомощности. Болезнь Альцгеймера, к сожалению, неизлечима, однако, если вы будете прислушиваться к полезным советам и проявлять настойчивость, это поможет предотвратить возникновение заболевания или ослабить, а может быть даже обратить вспять его симптомы, если они уже появились. Всегда помните, что ваше здоровье в ваших руках. Ключ к успеху здесь в том, чтобы помочь своему организму функционировать так, как назначено ему самой природой, и при необходимости использовать натуральное лекарственное средство для самоисцеления. Мать природа обеспечивает нас всем необходимым для здоровой жизни без болезней. Мы самодостаточны. Если мы будем жить по законам природы, то долгая жизнь и хорошее здоровье нам обеспечены. К сожалению, в силу присущего большинству из нас образа жизни, мы все больше отдаляемся от законов природы. Мы игнорируем сигналы своего тела и вместо этого навязываем организму противоестественный образ жизни и диету. Именно это лежит в основе всех заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Без сомнения, болезнь Альцгеймера входит в число тех недугов, которые внушают панический страх. В 2012 году от нее страдали во всем мире примерно 44 миллиона человек. А к 2050 году эта цифра, как ожидают, утроится и превысит 135 миллионов. Сегодня трудно встретить человека, который прямо или косвенно не сталкивался бы с болезнью Альцгеймера или иной формой слабоумия. Почти у каждого есть кто-то из родных или знакомых с таким заболеванием, от которого люди теряют память и не узнают даже самых близких. Они перестают понимать, где находятся, утрачивают способность ухаживать за собой, не знают, какой сегодня день недели и даже как их зовут. И пребывают в этом состоянии слабоумия постоянно, не способные отличить реальное от воображаемого. Однако болезни Альцгеймера не нужно бояться. Несмотря на широко распространенный миф, что это заболевание является естественной частью процесса старения, надежда все же есть. Я знаю это, потому что видел очень многих людей, которые до самого конца своих дней жили счастливой, здоровой, продуктивной жизнью. Это возможно и для вас, если вы перестанете верить лжи фармацевтических монополий и возьмете заботу о своем здоровье в свои руки. Ясно, что каждый из нас с возрастом несколько сдает, но то, что делает с человеком болезнь Альцгеймера нормальным и естественным, признать никак нельзя. Многие пожилые люди утрачивают некоторую часть умственных способностей, но ведь есть и такие, которые сохраняют полную ясность и остроту ума и после 80, и после 90 лет. Идея, что болезни Альцгеймера избежать невозможно, насквозь фальшива. Организм по большей части сам поддерживает себя и успешно с этой задачей справляется. Дисбаланс наступает лишь тогда, когда стресс и причиненное повреждение достигают критической отметки, вне зависимости от того, чем они вызваны – нездоровым ли образом жизни, воздействием токсинов, сильным стрессом, длительной тревогой или иными факторами, коим нет числа. Если эти факторы продолжают действовать достаточно долго, организм постепенно утрачивает свои регенеративные способности – его функции нарушаются. В мозге клетки начинают быстрее разрушаться, чем восстанавливаться, что зачастую проявляется в виде болезни Альцгеймера. Но это заболевание можно предотвратить, остановить и даже обратить вспять. Во многих обстоятельствах жизни наступление – лучшая форма обороны, и болезнь Альцгеймера не исключение. Проявите инициативу, применяя простые и натуральные методы профилактики и терапии. Тем самым вы не только защититесь от этого страшного недуга, но и сможете облегчить свое состояние в случае проявления симптомов. Помните также, что способность организма к самоисцелению находится в прямой зависимости от здорового образа жизни. Вы можете в любом возрасте остановить прогрессирование болезни Альцгеймера, свести к минимуму симптомы или даже обратить их вспять. Но шансы на успех безмерно увеличатся, если необходимые для этого меры вы будете принимать на протяжении всей жизни. Моя цель в этой книге – не только дать вам надежду, но также ответить на вопросы о том, почему болезнь Альцгеймера развивается и что можно предпринять для ее предупреждения и лечения. Теперь вы знаете, что существует целый арсенал действенных и совершенно натуральных методов и средств. Даже если у вас уже появились какие-то симптомы болезни Альцгеймера, не забывайте, что вы много чего можете сделать для очищения организма и восстановления физического и психического здоровья. Болезнь Альцгеймера – это состояние хронического воспаления мозга, возникающее в результате накопления токсинов из окружающей среды и нездорового образа жизни, вследствие чего мозгу недостает кислорода и нутриентов, без которых он не может оставаться здоровым и нормально работать. Теперь, когда вы лучше понимаете коренные причины этой болезни и знаете о простых и практичных методах и средствах, позволяющих защитить себя и своих близких от факторов риска, я уверен, что вы можете взять свое психическое здоровье под свой полный контроль на долгие годы.